С тех пор я невероятно ценю любой комфорт, и всеми силами налаживаю его вокруг себя. А у тебя пакет есть? Повернулся я к парню. Есть, но только в моем рюкзаке. Он кивнул в сторону сосны, на которой сидел. Зачем-то добавил, биоразлагаемые. Дай потом, я штаны заверну. Жаба душит выкидывать, сойдут на материал для починки, если что. Олег рассеянно кивнул. Нашими потом и кровью, русских солдат, которых еще лет 10 назад ненавидели цивилизованные западные партнеры, уровень жизни в Африке сильно поднялся. Мой пятница шутил про голодающих детей, но сейчас это больше болезненный стереотип, чем правда. Рая на земле не случилось, но лютого ада тоже больше нет. И он, дитя спокойной эпохи, пока что вряд ли понимает мою бережливость. Ничего, я и его, и остальных студентов еще научу и пакеты стирать, и заплатки пришивать, и носки штопать. А там, глядишь, и до лебедей из покрышек дойдем. Хотя, нет, ему же лет 19-20. Застал он и бедность, и войну, пусть и ребенком. И даже насчет русского отца появились вопросы, которые мне сразу в голову не пришли. Ладно, еще узнаю, сейчас не до того. А его офигевший взгляд тогда скорее уж связан с тем, как я завалил мутанта. Тут, положа руку на сердце, сам в шоке. Прошел по грани. К слову, невидимке тоже нужно имя. И очевидная невидимка не подходит, слишком длинная. Крюкач, плевун, два слога. Танк, вообще один. Стелсер, инвизер. Нафиг, первый вариант, много согласных, во втором целых три слога. Фантом, призрак, морок. Вот, последнее подходит. Это рябь в воздухе, которая его выдала. Прям морок и есть. Коротко, просто, звучно. По дороге обязательно проведу Олегу ликбез по тварям. Познакомлю его с моей авторской терминологией. А теперь дилемма. Сейчас безопаснее не разделяться. Я с этим делом уже поспешил и чуть не сдох. Но, мне нужно вскрыть дохлому мороку грудину. А делиться знаниями о эссенциях и навыках я не собирался. Бросил на Олега оценивающий взгляд. По крайней мере, он ломанулся меня спасать, а не снова полез на дерево. Нормальный адекватный парень, что еще тут скажешь. По общению сразу было ясно, что без гнили, а теперь я лишь получил этому дополнительное подтверждение. Можно воспитывать бойца, значит, и к ценной информации дам доступ. Поставлю, так сказать, на темную лошадку. Ладно, я вынул нож и шагнул к трупу мутанта. Давай проведем ликбез по анатомии этих тварей и их видам. И по прокачке, которую нам заготовила система. Морок не был из числа студентов. Это, впрочем, и так было ясно по ношенной одежде. Штаны с обвисшими коленками, застиранная кофта. Перед нами был местный, мужчина в возрасте. Может, грибы пошел собирать, может, еще что. На измененном лице очень нелепо смотрелись клочковатые остатки усов под провалом носа. На его одежде не было следов крови, значит, никого не успел сожрать. Сходу обломался об меня. В карманах не нашлось ничего интересного, кроме дешевого неработающего смартфона. От крюкачей морока отличали только когти. На руках, чуть искривленные, сантиметров 10 длиной. На ногах, такие же, но раза в два короче. Наружу они торчали, пробив носки калош. Заточка, что интересно, оказалась двусторонняя, и по внешней, и по внутренней стороне изгиба. Из-за черного цвета и формы эти когти напоминали не часть тела живого существа, а обсидиановые кинжалы. Фредди Крюгер, блин, пробормотал Олег, до этого внимательно меня слушающий. Я, как и обещал, рассказывал ему все, что узнал за сегодня про мутантов, и вслух анализировал строение самого морока. Угу, я хмыкнул. Давай-ка эти когти соберем. Не все, только с рук. Это, считай, готовые клинки для кинжалов. Мерзость. А куда деваться? Тело зомби уже начало истлевать. Я аккуратно, но сильно потянул один из когтей, и он легко снялся с пальца. Еще придумать бы, во что их завернуть. Закончив, я распорол майку и привычно вскрыл ножом под вздошье трупа. Олег отшатнулся, его лицо посерело, не стошнило, и то хорошо. «Ты постиг суть читал чего?» – спросил я, деловито закатав рукав на левой руке. «Да-да, ну вот, считай, в сердце у местных мутантов что-то типа спаранов из Стикса. То же самое, только вообще нифига не похоже. Про это подробнее в другой раз, пока, просто знай, что в грудине есть лут. И не болтай, я этой информацией делиться со всеми подряд не собираюсь. Я так и понял, что ты как-то прокачался. Слабость, жор, как не в себя, и тут сразу резко стал бодрячком. Очень хотелось, но я выспрашивать не стал, он вздохнул. Блин, до сих пор не верится, реально, как в книжке какой-то. И что, есть эффект от прокачки? Да черт его знает, я неопределенно взмахнул здоровой рукой в воздухе. Марок один черт быстрее меня, так что пока судить рано, будем посмотреть. Заодно проверим, что у него по характеристикам ведущие. Я закатал рукав и сунул левую руку в грудину трупа. Обнаружены: эссенция интеллекта, 2 шате, эссенция ловкости, 1 шате, искра души, 1 шате. Получено секретное задание: искры возжигают пламя. Соберите монаду из 10 искр души. Награда: вариативно. Удачи, игрок. Я хмыкнул. Система подкинула новый лут и, по своей привычке, ничего дополнительно не объяснила, только выдала крайне мутный квест. В свое время я много читал, так что про монаду, ну, как минимум слышал. И лезущая в голову на ассоциациях хламидомонада тут ни при чем. Монада – это, если лишний раз не мудрствовать без толку, душа. Термин то ли из философии, то ли из эзотерики. В общем, вообще не из сферы моих интересов. Логично, что душа, монада, собирается из искр души. Но вот найду я их 10 штук, и что дальше? Заполучу духа помощника, воскрешу кого-то из мертвых. Ладно, для начала надо хотя бы собрать, остальное, головная боль меня из будущего. Задание секретное, так что нужно радоваться, я получил лишний шанс стать сильнее. Первая искра души выпала из Марока. Можно предположить, что такие искры бывают в сильных уникальных тварях. Выпадение такой искрюкача ждать, скорее всего, не стоит. Внешне искра души походила на круглый пузырек прозрачного стекла с горящим внутри голубым огоньком. Размер с ноготь большого пальца, не больше. Я молча спрятал лут в рюкзак. Олег все видел, да, но как минимум пока ничего не понял. Ладно, идем. Спрячешь остатки вещей и рванем за остальными. Двигались мы неспешно. Мало того, что я прихрамывал, Олег вовсе еле тащился под весом двух рюкзаков и чехла от сайги со смертоносными железяками. Когда он все это на себя навесил, я только по плечу его хлопнул, чуть не опрокинув, и выдал древнюю мудрость. Это ничего, своя ноша не тянет. Его кислой миной можно было бы превращать молоко в творог. Мы еще и двигались вверх по склону, благо, градус подъема был совсем небольшой. Пока дошли до самой кромки смешанного леса наверху, успели с помощью бурана найти 6 брошенных рюкзаков и спрятали их по ближайшим кустам, не тратя времени на обыск. Бедро ныло, так что я старался шагать аккуратно, чтобы раны закрылись и не кровили. Под сень деревьев я вошел первым, готовый открыть стрельбу в любой момент. Заросли тут приличные, между стволами сосен, береза и все сплошь в высокой траве, папоротнике, кустах. Наш путь пролегал по единственной тропинке. Любому мутанту любо-дорого устроить в таком месте засаду на зазевавшегося человека. Успокаивало одно – буран. Он напрягся и шел, принюхиваясь и опустив хвост, будто взял след, но никаких других сигналов пока не подавал. Через минуту коротко гавкнул, и впереди я увидел торчащие из папоротника ноги, объеденные до костей. Остались только окровавленные ошметки штанов и желтые кроссовки. «Это Андрей», — шепнул Олег сзади. Кусты вокруг погибшего были примяты, а рядом, незаметные стропы, валялся мертвый зомби. Крюкач, судя по одежде, девушка. Грудная клетка, конечно же, была вскрыта у них обоих. «Слышал стрельбу, говоришь?» — хмыкнул я. «Угу». «Видимо, когда парня схватили, ваш декан выстрелил. Из-за разложения уже ни черта не понять, но он явно попал в глаз. Видел, что у него за ствол. Ружье. Двустволка. Только он не мой декан, я не геолог. Значит, удачно зарядил дробью в рожу. Уточнение Олега про факультет я пропустил мимо ушей. Не знаю уж, это он такой хороший стрелок, или просто повезло. А объела трупы уже та троица, которую прогнали другие мутанты, и двинула по следу дальше. Виктор Сергеевич вчера в подброшенные в воздух бутылки попадал, он хорошо стреляет. И я не только стрельбу слышал, но и вой. Да, это меня тоже беспокоит. Как и декан, Виктор Сергеевич, значит, Юля его не назвала, а сам я не интересовался. Что Попов, это помню. Если он приставал к Юле, когда его сдерживали законы и общественное давление, как он поступит теперь, пока он видит себя самым главным в их группе? Вооружен только он, крепкие парни из студсовета его поддерживают. И ограничений в изолированном осколке для человека, наделенного авторитетом и властью, никаких, кроме тех, что в его голове. Как бы старому извращенцу на этой почве крышу не сорвало. Ладно, двигаем. Когда впереди показалась граница леса, я коротко бросил Олегу, чтобы он притормозил. Пока придется оставить его одного. Рискованно, как мы уже выяснили, но деваться некуда. Рюкзаки он припрятал в кустах чуть в стороне от тропы. Сам залез на дерево. Хоть какая-то защита, лучше в наших условиях ничего не придумать. Буран. Нет, вот ему как раз лучше со мной. Дальше смешанный лес заканчивается, переходя в каменистый склон с целыми россыпями камней и кусков скалы. После последующего подъема как раз и находится первый колодец. Выглядит он не так, как представляешь, когда слышишь название. Все, что там есть, 4-метровая в глубину узкая щель в скале, у которой вбита железная скоба. К скобе привязана железная же литровая кружка с приделанной к ней дужкой, как у ведра. Вода там не просто чистая, еще и освещенная, о чем гласит маленькая табличка рядом. Дед, превратившийся в Марокко, вполне мог идти и к первому колодцу. Кстати, теперь не узнаешь. Мелькнула забавная мысль, а боятся ли зомби святую воду? Проверять я это, конечно, не буду. Уже за первым колодцем начинается тайга. Сосны, кедры и пихты, очень похожие на ели. С тропы я сошел в кусты, позвав за собой Бурана. Оглянулся в последний раз на пятницу. Он сверху смотрел мне вслед, нервно держась за рукоять кайла. Я кивнул ему и двинул дальше, стараясь не шуметь и пригнувшись поближе к земле. Каждый шаг отдавался в бедро противной ноющей болью. Буран шел за мной след в след. У самой кромки леса я лег на живот и пополз, медленно и аккуратно, не только из осторожности, но и чтобы по максимуму не тревожить раны на ноге и руке. О, вот и удобная позиция. У старой перекошенной березы склон там посыпался, оголив корни, и получилось удобное место для скрытного наблюдения и стрельбы от посторонних взглядов, укрытое торчащими замшелыми корнями и папоротником. Оглядев противоположный склон, я только нервно хмыкнул и достал бинокль. Дежавю. На трех соснах недалеко от первого колодца, на самой границе леса, сидели 4 человека. 2 девушки, 2 парня. Юли среди них опять не было, как и кого-то, похожего на декана, мужика в возрасте. Паршиво. У подножия сосен была бойня, там все забрызгано кровью. Черным и красным вперемешку. Что-то я сомневаюсь, что это студенты могли так сильно потрепать мутантов. И даже у декана ружье, а не пулеметный расчет. Главное же, почему этот квартет выживших все еще не спустился вниз? Думают, что так безопаснее. Или внизу их кто-то караулит. Я напряженно вглядывался через окуляры бинокля в сумрак леса. И, наконец, увидел его. Волк. Он не облез и не оброс щупальцами, не превратился в хтоническую дрянь типа зомбей. Даже шерсть у него вроде бы нормальная, не как у бронированной лисы. Другое дело, размер. Отсюда судить сложно, но он точно раза в 2 больше Бурана. Не волк, а практически медведь, блин. Потом я заметил второго. Стремительной тенью среди деревьев мелькнул третий. «Буран, ты бы их видел», — шепнул я псу. Он уже устроился рядом и смотрел на меня, высунув язык и часто дыша. «Чего молчишь? Как будем организовывать оборону?» Глава 8. «Он придет». Легкие горели огнем. Юля с хрипом глотала воздух и бежала, кое-как переставляя деревянные ноги. Она не курила, никогда не жаловалась на здоровье, занималась спортом, но всему есть предел. Остановиться девушка не могла, и не только из-за монстров, в которых превратились ее одногруппники, не только из-за леденящего душу воя позади, что звучал все ближе и ближе. Декан геологического факультета, Виктор Сергеевич, когда этот, как она думала, прикольный моложавый дядька начал к ней навязчиво приставать, она испугалась. Сейчас старалась даже не смотреть на него. От вида этого психопата бросала в дрожь. У первого колодца гад проявил себя во всей красе. Когда все началось, Юля даже ничего сообразить не успела. Часть их группы просто ломанулась бежать, и девушка поддалась стадному чувству и стартанула со всеми. В голове был лютый бардак, даже беспокойство за маму и дядю Никиту всплыло не сразу. Мысли про декана вовсе оставили ее. Резко стало как-то не до этого. Когда по ушам бьют крики друзей и подруг и вой стрёмных тварей за спиной, любой нормальный человек рядом ощущается союзником, а не угрозой. Чуть позже она узнала, что не все мыслят так же. Когда сзади страшно завыл Андрей, Юля подумала, что посидеет. Оглянулась и увидела, что парня сбил с ног и опрокинул в кусты у тропинки один из монстров, и теперь рвет ему горло зубами. Рядом грохнул выстрел, в нос ударил запах пороха, и в стороны брызнула кровь, черная и красная. Декан зацепила и мутанта, и Андрея. Прозвучал второй выстрел в морду затихшей вроде твари, тут же, короткая команда, бежим дальше, и Юля побежала со всеми. Была мысль свернуть в кусты и ломануться подальше, спрятаться где-нибудь, на дерево залезть. Вспомнился и сальный взгляд, и навязчивые прикосновения в автобусе, и жаркий шепот на ухо про то, что с деканом надо дружить. У Андрея, скорее всего, не было шансов. Он еще отчаянно хрипел, но с раной на горле вряд ли бы прожил долго. Но добил его не мутант, а заряд разлетевшейся дроби. Виктор Сергеевич просто выстрелил, даже не думая о том, что заденет человека. Это отрезвило. Декан точно не союзник, он безумный психопат, с которого спали оковы законов, вооруженный и черт знает на что способный. Подтвердилось это у первого колодца. В конце подъема Виктор Сергеевич просто поднял ружье и выстрелил в ногу Сереже, толстому парню, который непонятно каким чудом не отстал от них во время этой дикой пробежки. Дядя Никита не раз говорил, что перед лицом смерти человек способен на что угодно. Сережа бежал со всеми, держась на ресурсах организма, о которых прежде и сам вряд ли знал. Декан же просто решил, что возможную погоню проще всего задержать, бросив кого-то на смерть. Парень закричал, схватившись за кровоточащее бедро, и повалился на бок. Закричали и все вокруг, включая саму Юлю. «Рыжую хватайте!» – коротко бросил декан бледным активистам. Девушка вышла из ступора и ломанулась бежать, но уже через секунду ее сбил с ног один из парней, заломил за спину руку. «Пусти, ураот!» Он подавил сопротивление и перевел ее вопль в отчаянный визг, начав выламывать руку. «Полегче, Орлов, она мне пока нужна целой. Как скажете, Виктор Сергеевич?» Парень ослабил хватку, яростно шепнул ей. «Не дергайся, сучка рыжая!» Он встал, рывком поставил Юлю на ноги. Девушка оглянулась, ища поддержки среди остальных. Елена Андреевна, молодая преподша английского и китайского сыньяза, приставленная к иностранцам, задыхалась, держась за грудь. Похоже, словила паническую атаку. Китайцы и Илья вообще пропали, их нигде не было. Сережа плакал на земле, держась за ногу. «Жгут наложи!» — крикнула ему Юля. «Ремень или шнурок, заткни ее!» Орлов команду тут же выполнил, ударив девушку сзади в печень. От лютой боли она чуть не свалилась в траву, но парень вцепился в нее и удержал. «Теперь, Юленька, ты будешь открывать рот, только когда я скажу», — ласково сказал декан. «Я еще сделаю из тебя послушную девочку». «А мы не зря жестим?» — спросил Рома, еще один активист. «Еще не понял», — хмыкнул Виктор Сергеевич. «Вон, взгляни на стену, она теперь со всех сторон. Мы тут изолированы и можем делать, что хотим. Главное, не сдохнуть. Осколки будут открываться, будет непросто, да, но мы обязательно вернемся в Барнаул. У моего брата там, считай, личная армия. Он свое точно не упустит. Мир изменился, можно поймать волну и стать королями. А можно, такими, как он». Декан ружьем указал в сторону Сережи, тот послушал Юлю и, тихо всхлипывая, вытаскивал из кроссовка дрожащими окровавленными пальцами шнурок. «Ведь, узкоглазая своего братца и писклявого в кусты утащила», — влезла Вероника, единственная девушка в четверке активистов. Внезапно, обратившись к декану не по имени-отчеству, «Вон там они, я видел, Ника, Мейсин мы тоже возьмем. Эй, девочка, вылезай оттуда, или я подойду сам и пристрелю твоего тупоголового братца». Миша не выбросил рюкзак, Вероника, похоже, активно зарабатывала у декана очки верности. «Ну, китаец этот, Меньшин или как его там, можно забрать, а то мы совсем без еды останемся». «Меньшин», — кивнул Виктор Сергеевич. «Мейсин, слышала, иди сюда с рюкзаком брата, и я тогда отпущу его. Может, и не сдохнет, но с нами он точно не пойдет. Не будешь делать, что говорю, вышибу ему мозги у тебя на глазах». В кустах там, куда указала Вероника, даже не шелохнулось ничего. Если Маша и была там с парнями на самом деле, называть китаянку русским именем Юле было привычней, она активно притворялась ветошью. И Юля очень надеялась, что оба китайца и Илья под шумок просто сбежали подальше от поехавшего декана. В этот момент с приступом справилась Елена Андреевна. До смерти бледная, она смахнула с лица слезы и выпрямилась. Процедила с вызовом, пусть и дрожащим голосом. «До меня доходили смутные слухи про тебя, Виктор, но я им не верила. Зря. Ты не заберешь мою студентку. Вообще никого не заберешь. Орлов, быстро отпусти Кузнецову. И как ты собираешься заставлять нас, Леночка, отозвался декан до омерзения ласковым голосом. Англичанка молча сунула руку за спину, будто доставая что-то из-за пояса, хотя, вообще нифига не будто. Она подняла и направила на Виктора Сергеевича короткоствольный черный пистолет. К сожалению, Юля видела его еще вчера и знала, что это не огнестрел, а сигнальная ракетница. Хотя, если в лицо попасть, тоже ведь мало не покажется, бросая оружие, Виктор. Юля задержала дыхание. Неужели ее все-таки спасут от поехавшего декана и его гоп-команды? Смело, хмыкнул декан, и поднял ружье сам. Елена Андреевна не выстрелила, хоть шанс у нее и был. Прикусила губу и отступила на шаг. «Брось ракетницу, Лена, ты тоже пойдешь с нами. Ты мне сразу приглянулась, и парням тоже». «Да, Орлов, жаль, не на моем факультете работаешь». «Да пошел ты». «Пойду, Лена, пойду, вместе с тобой, считаю до трех, не бросишь ракетницу, продырявлю твою смазливую мордашку». «Раз». Англичанка отступила еще на шаг, рука у нее задрожала, процедила. «Да я лучше сдохну, чем стану вашей подстилкой, психи долбаные». «Два». Юля уже поняла, что у преподши не хватит духу выстрелить в человека, даже в такого. Зато Орлов ослабил хватку, и девушка воспользовалась этим на полную. Не оборачиваясь, вмазала ему рукой между ног, как учил дядя Никита. Парень только тихо пискнул, а Юля ломанулась к декану. 3. Девушка повисла на руках с ружьем, и грохнувший выстрел ушел в землю. Словно отозвавшись на этот шум, в лесу позади заорали монстры. Где-то совсем рядом, что-то рвануло Юлю сзади, опрокинув на землю. В живот с силой врезался жесткий носок кроссовка, и девушка скорчилась, задыхаясь от боли. Сквозь слезы поняла, что ударил ее Коля, третий парень-активист. «Бежим!» — рявкнул декан. «Рыжую поднимайте! А ты, Лена, тупая сука, и теперь сдохнешь здесь, вместе со своими драгоценными студентами!» Рома и Коля подхватили Юлю с двух сторон и потащили следом за деканом и Вероникой. Сзади тяжело пыхтел Орлов. «Тяжко, наверное, бежать с отбитыми яйцами!» Снова заорали монстры, что-то яростно кричала Елена Андреевна. Юля тупо переставляла ноги и все силы тратила на то, чтобы не разрыдаться. У нее не было оружия, даже завалящей пилки для ногтей. Она ничего не могла противопоставить трем спортивным парням и мужику с ружьем. И ситуация зашла так далеко, что установленный на телефон диктофон уже не поможет. Дядя Никита был прав. Осталась бы в деревне, оказалась бы в начале этого безумия рядом с ним, и была бы, как за каменной стеной. Юля почему-то была уверена, что он не стал монстром, и что тем более такой человек, как дядя Никита, не погибнет от зубов чудовищ. Они с отцом всегда казались ей будто отлитыми из стали, не просто людьми, монолитными глыбами. Папу это не спасло, когда он попал в аварию, а дядя Никита остался рядом и помогал им с мамой, как родным. В этот момент Юля услышала вдали эхо выстрелов. Она не была уверена, что это не игра воображения. Она не могла знать, кто именно стреляет, но сердце вдруг пропустило удар, и появилась железобетонная уверенность. Это дядя Никита. Он не превратился, не погиб. Он в одном с ней осколке, и идет по следу, чтобы спасти. Девушка мотнула головой, вытерла внезапно навернувшиеся на глаза слезы. Она дождется, пока притворится смиренной и послушной. А если будет надо, вцепится в долбанного декана зубами, но тронуть себя не позволит. Вой позади раздался минут через 10 изматывающего бега, как раз когда декан скомандовал привал. Юля вместе со всеми упала в траву, мечтая о глотке воды. Знала, что попить ни у кого с собой нет, да и не стала бы просить у похитителей, но думала только о том, как с наслаждением глотает холодную воду. Вокруг раздавалось только тяжелое хриплое дыхание, а потом вдали завыли. Не как монстры до этого, по-другому. Очень хотелось верить, что это собаки, но что-то первобытное внутри обреченно шепнуло. «Волки!» – удивленно прохрипела Вероника. «Не знаю», – отозвался декан. Юля услышала, как он поднимается на ноги, бросила на него осторожный взгляд. Мужчина в этот момент шагнул к ней и резко бросился, навалился сверху. По животу ударило ружье, висящее на ремне у него на шее, грудь больно сжала рука. Декан потянулся к ее лицу, собираясь поцеловать, и Юля со всей силы ударила его лбом в нос. Хрустнула, на лицо хлынула горячая кровь, а Виктор Сергеевич с руганью вскочил на ноги. «Тварь!» В этот раз к побоям девушка была готова, свернулась, подтянув к груди колени и закрыв руками голову. Лучше так, чем стать личной шлюхой психопата. Но ударов не было. «Парни, поднимите ее!» С ворчанием заворочились рядом активисты, в плечи вцепились сильные пальцы, и Юлю поставили на ноги. Декан схватил ее окровавленной рукой за подбородок и с яростью уставился в глаза. «Мы придем сегодня в охотничью избушку, девочка. Привяжем тебя к кровати, и я буду трахать тебя, пока мне не надоест, а потом отдам парням. Будешь послушной и ласковой, останешься жить. Нет, мы тебя голую выбросим в лесу, и ты станешь ужином какой-нибудь твари». Из носа у него хлестала кровь, окрашивая алым усы, рот и зубы, впитывалась в русую, чуть тронутую сединой, бороду. В глазах за стеклами модных очков плескалось что-то безумное. Позади повторился вой. «Теперь, ближе. Бежим», — бросил декан и сплюнул в траву красным. Юля с трудом подавила злую улыбку. «Дядя Никита придет. Обязательно придет». Глава 9. Волков боятся. Информации у меня было слишком мало, поэтому я постарался взять от короткого наблюдения все, что можно. Двигались волки быстро, но вполне в пределах человеческой реакции. Ничего сверхъестественного. Знать бы еще, чем система это компенсировала. Силой, живучестью, мне рассчитывать на непробиваемые кости, например, или нет, может, на запредельную регенерацию. Впрочем, чтобы выжить, нужно быть готовым к чему угодно. Вот чем-то дальнобойным, как те же плевуны, серые вряд ли удивят. Выжившие все еще на деревьях, и сбросить их оттуда волки не пытаются. Олега, конечно, тоже кислотой не заплевали, но там зомби были заняты трупами. Подолгу на одном месте волки не сидели, время от времени перемещались, стелясь у самой земли и скрываясь в зарослях. Новых я не заметил, их тут было трое. Готовиться к бою я решил серьезно, чтобы максимально обезопасить себя при любом исходе, но при этом и не убить на все полдня. Ползая на пузе и стараясь не шуметь, слева от своей позиции натянул между деревьями паракордовый трос, как паутину. Пока работал, шипел и тихо ругался. Раны мешали, но хотя бы больше не кровили. Делать какие-то силки не было ни времени, ни, скорее всего, смысла. Если твари сильные, они просто вырвутся, а силы натяжения какого-нибудь условного согнутого молодого деревца не хватит, чтобы их поднять в воздух. Тем более, я не первобытных охотник, а самый обычный современный, и никогда прежде ловушек не делал. Все знания, теоретические и очень примерные. Главное, что через паракорд звери, если и попытаются прорваться, обязательно запутаются и дадут мне время на выстрел, а то и появится шанс, чтобы добить ножом или кайлом. Патроны у меня не бесконечные, нужно экономить. Справа я установил оба рабочих капкана. Учитывая размер волчар, тут бы скорее медвежьи пригодились, но я вынужден работать с теми картами, что у меня на руках. Штыри удалось закрепить очень надежно среди корней деревьев. На раз не вырвать, и хорошо. Последней линией обороны, если что, станет дерево, под которым я и устроился. Будь времени больше, заготовил бы жердей, заточил и окружил свою позицию, но я боюсь не успеть спасти Юлю. Прям чувствую, как время утекает сквозь пальцы, чем дальше, тем больше. Если с медведями я в наших местах пару раз сталкивался, с благополучным исходом, без конфликтов с хозяевами тайги, то волков видел только в зоопарках. В Африке, кстати, на больших хищников насмотрелся. На львов они прям впечатляют, на гиен, гепардов. Но, стрелять ни в кого из них мне не доводилось. Что сказать, с почином. Правила должны быть те же, что при охоте на косуль, лосей и маралов. Лучше стрелять в сердце. Если, конечно, система не отчебучит что-то, что сломает любые привычные шаблоны. Я поймал в коллиматор ближайшего ко мне волка, его силуэт проглядывался в зарослях папоротника. Расположился волчар удачно, я как раз смог прицелиться ему под левую лопатку. Правда, надежды попасть толком не было. Расстояние, примерно под 150 метров, это ближе, чем когда я стрелял по зомби. А вот условия совершенно другие. Патроны калибра 5,45 легкие, у моих еще и пустота в головной части пули. Итог. Пуля после выстрела летит на пределе баллистической стабильности. Любая веточка на пути может закрутить пулю и сильно повлиять на траекторию полета. Мне бы сейчас старый добрый ПКМ, модернизированный пулемет Калашникова, с патронами калибра 7,62. С ним, возможно, и черепушки мутантов простреливаться будут, пусть и не с первого попадания. Когда палец нажал на спусковой крючок, волк будто ощутил угрозу и стремительно рванул с места. Грохнул выстрел, но в цель я не попал. Один из троицы завыл, не тот, в которого я целился, и серые бесшумными тенями растворились в зарослях. Минут 5 я, тихо матерясь, ждал нападения. Обойти меня незаметно они не смогут, между нами низина. И, ничего, люди на соснах заволновались, начали переговариваться, кричать и махать руками. Волки просто сбежали. Это какое-то чутье на опасность. Серый сорвался с места на мгновение раньше выстрела. Но почему они потом не полезли меня жрать? Хотя, это мутанты, тупые агрессивные твари, а тут пусть и измененные, но животные. Видимо, они просто решили, что я того не стою. С огнестрелом знакомы, под пули лезть не хотят. Я нервно хмыкнул. Ладно, Буран, сворачиваем позицию и идем за выжившими. 10 минут пришлось убить, чтобы собрать капканы и трос. Я все еще действовал осторожно и не светился, мониторил лес на противоположном склоне, но волки так и не показались. А вот Олег, когда я за ним вернулся, удивил. Под деревом, где он сидел, валялись 2 распотрошенных бурундука, здоровенных, в 2 раза больше обычного размера, с развороченной грудью. К ним тут же подлетел Буран, принялся скакать вокруг, всем видом показывая. «Хозяин, смотри, какая тут вкусняшка!» У Олега все лицо было в царапинах, футболка и рубашка, в пятнах крови. «Ты нафига Чипа и Дейла укокошил?» «Ха, ха!» — отозвался Пятница бесцветным голосом. Принялся спускаться, охая и ворча, сидел, никого не трогал. Тут на меня эти твари кинулись. Я с перепугу подумал, их 10, не меньше. Хотел заорать, но фиг знает как удержался. «Ты же сказал, не шуметь!» «Похвально!» — хмыкнул я. «Буран, налетай!» Олег угощает. Пес послушался, вцепился в одну из тушек. Пятница спрыгнул с дерева, спросил устало. «Это бурундуки?» «Да, нет, блин, это норки», отозвался я. «Спинка и хвост полосатые?» «Полосатые. Значит, бурундуки. А у белок хвост больше. Ты их кайлом прибил?» «Да если бы. Я с дерева упал. Ну и, повезло, с собой их и придавил. Одного сразу насмерть, второй еще дергался, гад мелкий. Вот его я кайлом приложил. Лут был?» — спросил я. «Интересно же, кладет система витаминки в такую мелочь или нет? Эссенция ловкости была в одном, второй, пустой. И все, угу, я сразу съел. Я не удержался, смачно шлепнул себя по лбу ладонью. Нафига, Олег?» — он отвел глаза, буркнул неуверенно. «Чтобы качаться. Боялся, что отберу. Угу, не мороси. Что с бою взято, то свято. Даже если противник был насмерть удавлен задницей, и ничего не задницей, да это ты, одна задница сплошная, сейчас как накроет после витаминки, куда тебя девать будем?» Ну, в глаза он мне так и не смотрел, я пока ждал, перекусил хорошенько, по дороге еще перехвачу, может обойдется, я влепил себе новый фейспалм, обойдется, ладно, с одной может реально обойдется, я съел больше, только он-то этого нифига не знал. «Короче, боец, хочешь и дальше выживать под моим руководством, без моей отмашки не делай ничего, ничего, понял, там 4 ваших впереди, Юля непонятно где, а ты сейчас рискуешь всех под монастырь подвести, волки налетят, тебя слабостью накроет, и что делать тогда, бросать тебя к хренам, чтобы остальных вытащить?» Олег икнул, округлив глаза, выдавил: «Не надо, давно съел хоть, 10 минут назад, значит, пока накрыть его не должно, эссенция еще не усвоилась». Я огляделся. Тропинка прямая, хорошо натоптанная, мусора нет. Берцем провел линию, принялся отсчитывать широкие шаги. «Ты чего творишь?» – спросил Олег. «Стреляться будем. Надо же тебя наказать за залет. В смысле? Коромысли. 10, все. Давай, вставай в черте на низкий старт. Челночным бегом будешь заниматься. Замерим скорость до и после прокачки». «Угу», — выдал парень глубокомысленно. «А челночный бег, это что вообще?» «Челночный бег, Олежа, и в Африке челночный бег. От черты добежал, затормозил, сразу обратно. Делаешь 4 повторения туда и обратно, я засекаю время, так что, старт только по команде. Выкладывайся на максимум, ясно? Давай, некогда сиськи мять. На позицию, боец». «Да-да». Олег уложился в 7,5 секунд, опередив мой результат аж на 1,5. «Шустро. Бегун, что-то?» «Да нет», — ответил он. «Даже не запыхался, жук. В футбол играю. Но так, непрофессионально. Ладно, хватай рюкзаки, пока можешь. Пошли ваших с деревьев снимать. Вечером проверим, насколько ты ускорился». Пока шли, Олег назвал мне имена всей 4 древолазов. На ближнем к нам дереве сидела блондинка со стянутыми в хвост волосами, в очках и легкой кофточке. Выглядела она старше студентов, но не то чтобы сильно, не моя ровесница точно, это сметана», – пропыхтел он. Тащить вверх по склону рюкзаки ему было непросто, но помогать я не собирался. Держал наготове сайгу, мониторил лес. Буран, конечно, был спокоен, но это вообще не повод расслабляться. Тем более, ветер дует вдоль низины, а не от леса впереди, запахи приносить нечему. «Ну, сметанина Елена Андреевна, наш куратор сын Яза, хорошая сметана, кстати», яростно махала нам рукой и кричала: «Оли еек, мы где есть, будто мы не видели сами, ага, пусть весь лес знает, где мы». Я и так успел выстрелом нашуметь, жестом изобразил, чтобы она притихла. Поняла, принялась спускаться, довольно шустро. Я покосился на Олега, он приуныл и буркнул: «Что, я высоты боюсь, но зомби боишься больше, угу». На соседнем дереве сидели двое, парень и девушка. Их я сам узнал, Пятница ведь раньше уже говорил про близнецов-китайцев. Не все знают, но население Китая неоднородное. Одних только диалектов в китайском языке целая куча, и они сами не всегда могут нормально понять друг друга. В том числе, китайцев можно условно поделить на северян и южан. Первые больше похожи на монголов. Кряжистые, ширококосные. 14-летние девочки на таких в ТикТоке не подпишутся. Южане скорее на корейцев смахивают, и близнецы явно были из южан. Хрупкое телосложение, смазливые лица, рост, метр с кепкой. У девушки волосы были собраны в длинную толстую косу до пояса, одета она была в мешковатые штаны с кучей карманов и белую майку. Ее брат был перекрашен в блондина и одет вообще не по погоде. Свитер, шарф, мерзнет, что ли? У него единственного из четверки, к слову, на спине остался рюкзак. Было бы проще сначала сбросить его с дерева, но нет, парень корячился с лишним грузом за плечами, спускаясь с сосны, а девушка ждала своей очереди на ветке. «Это Маша и Миша, я про них говорил». «Да я уже понял, Маша, тихоня, серьезная такая, а Миша, ну, короче, он тиктокер». Я только хмыкнул. «Надо же, как с моими мыслями пересеклось, и выглядит ведь реально соответствующе». Последним был русоволосый парень, средний рост, среднее телосложение, одет в красную футболку и джинсы. Он, в отличие от остальных, уже был на земле и ждал внизу сметану, видимо, чтобы помочь спуститься. «Джентльмен, надо же, это Илья, не удивляйся, когда он заговорит, у него то ли болезнь какая-то, то ли травма». Я только хмыкнул. «Парень аутист, что ли? Ну, с проблемами интеллекта в универ бы не поступил, так что явно не умственно отсталый. Только с каких пор аутизм с травмами связывают? Типа, родовая? Что-то я не понял тебя. У него аутизм? Или ты вообще про синдром Туретта какой-нибудь? Не про заикание же? Да нет, у него с голосовыми связками что-то, сам поймешь». «Ясно». Побоище под деревьями было чертовски колоритное. Валялись три разорванных и почти истлевших трупа зомбей. Видимо, постарались волки. Скелет может быть сколько угодно прочным, но на суставы это не распространяется. Буду знать, мало ли, вдруг в ближнем бою удастся вывести крюкача или, что вероятнее, Марокко на захват. От мутантов остались только кости с редкими ошметками сухой плоти. А вот разбрызганная по камням и траве черная кровь никуда не делась, высохла мерзкой даже на вид жирной пленкой. Тут же, что в разы хуже, были остатки человека, тоже разорванные и до полной неузнаваемости обглоданные. Кто-то погиб, значит, скальп на черепе уцелел, так что одно можно сказать точно: это не Юля, скорее всего, какой-то парень. За здоровенным камнем мы с Олегом обнаружили два незамеченных ранее трупа, волчьих. Я махнул негру, чтобы поднимался дальше, а сам пошел исследовать. Грудь у обоих, конечно же, была вскрыта. Лутать нечего, все выгребли до нас. Я склонился над ближайшим телом. Итак, шерсть обычная, грязная и клочковатая, не зима все-таки, чтобы сильно распушиться, без иглы чешуи. Зубы и когти, тоже обычные, не сверхъестественной остроты, не особой прочности. Что по костям? Я достал кайло, долбанул по черепу, и не пробил. Ладно, это еще ничего не значит. Примерился получше и удар, удар. Мерзко разнылась рана на руке, ей эти манипуляции не понравились. Буран залаял, глядя на мои упражнения. Подбадривал, видимо. Вот только, не помогло. Ноль эффекта. Будто по камню калачу, а не по голове животного. Ясно, буркнул я себе под нос. Идем, Буран. Я быстро догнал Олега, а пес задержался и пометил волчьи трупы. Двинул за нами, размахивая хвостом и радостно высунув язык. Вот у Шукова сегодня день совсем неплохой. Система, осколки, монстры, ну и что, зато все утро с хозяином, еще и на природе. На машине покатался, опять же, голову в окно высунул. Я проверил останки мутантов, по сохранившимся когтям узнал двух крюкачей и плевуна. Они что, свои стаи формируют вокруг зомби с суперспособностями? Теперь мне интересно, в альфы выходят только плевуны, или мороки и танки тоже могут? Хотя у танков с интеллектом беда, вряд ли они годятся в вожаки. А еще, в свите всегда два мутанта, или может быть и больше. То, что стаи могут конфликтовать, мне уже рассказал Олег. Посмотрим, что еще со временем удастся узнать. Когда мы подошли, Миша уже спустился с дерева и ждал сестру. Ловкий, ничего не скажешь, хоть и тиктокер, но больше меня заинтересовала сметана. Точнее, приковывающая взгляд красота, наполовину плотно обтянутая джинсами, а наполовину выпирающая поверх. «Ты куда уставился?» – недружелюбно пропищал Илья, нахмурившись. Именно пропищал, примерно таким голосом могли бы разговаривать задавленные Олегом Чип и Дейл. Ну или там, Элвин и Бурундуки, Микки Маус, Заяц из Ну, погоди, опять же, у меня сослуживец еще во время срочки был с такой проблемой. Диагноз не помню, суть в том, что связки в подростковом возрасте формируются неправильно, и получается такое. Ясно теперь, о чем Олег предупреждал. А сам не видишь, хмыкнул я, ракетница же, точнее, сигнальное пусковое устройство, или еще, сигнальный пистолет. Какая-никакая, а еще одна единица вооружения, небрежно заткнутая за пояс джинсов. Не ахти что, но точно не будет лишней. Илья стушевался под моим насмешливым взглядом, опустил в землю взгляд. Я шагнул вперед, оттеснив неуверенно переминающегося на месте студента, подхватил испуганно пискнувшую девушку за талию и помог ей спуститься. «Спасибо», выдохнула она и, вытерев со лба пот, развернулась. Симпатичное лицо, решительный взгляд. Не портит впечатление даже общая чумазость и подтеки слез на щеках. Свободная кофточка с широкой горловиной сползла на бок, обнажив загорелое плечо. Под кофточкой черная майка. Сметана устало спросила. «Это вы стреляли?» «Я». Маша еще не спустилась с дерева, так что знакомиться и какие-то планы строить пока было рановато. Нужно, чтобы меня слышали все сразу. А вот главное можно выяснить уже сейчас. Юля Кузнецова жива? Знаешь, где она? Лицо девушки, а ей вряд ли больше 27, окаменело. Она сжала кулаки. Она с деканом. Он с ума сошел. Стрелял. Сережа. А я. Все, губы задрожали, на глаза навернулись слезы. Но вот истерики не случилось. Сметана вдруг ахнула и кинулась к пятнице. «Олег, ты ранен?» «Угу», он как раз со вселенским облегчением на лице скинул с себя рюкзаки. «Меня бурундуки покусали». Илья прыснул, но тут же покосился на меня и постарался сделать серьезное лицо. «Вот мой сослуживец такой же был, комплексовал из-за голоса и всегда старался выглядеть брутально. Потому парнишка и бычить начал сходу, решил, что я на задницу преподши пялюсь. Нет, задница тоже ничего». Но ракетница лучше. Сметане смешно не было, она реплику про бурундуков вовсе пропустила мимо ушей. «Олег, доставай мою аптечку», — сказал я, — «обработайте раны. Пусть преподавательница займется делом, это точно лучше истерики. А я теперь хотя бы знаю, что Юля жива, и что мои опасения, мать их, оправдались, мудака декана понесло. Как лучше действовать? Бросить весь балласт тут и рвать в погоню одному? Идти толпой? Первый вариант быстрее и надежнее, но чреват потерями среди гражданских. Да и бежать потом за ними обратно, такое себе. Гражданских, ха, быстро старые привычки возвращаются, хотя чисто технически я сам такой же гражданский. Отвлек меня приглушенный рык Бурана. Пес припал к земле, глядя куда-то вперед. В лес, на загривке у него поднялась шерсть. Я вскинул сайгу и принялся внимательно сканировать чащу. Что паршиво, никого не увидел. Что там? Пискнул Илья. «Тихо», — коротко бросил я. «День сегодня теплый, но не солнечный, небо затянуто пеленой облаков. В чаще, сумрачно и ни черта не видно. Ясно, что прямо сейчас на нас никто не нападает». На кого зарычал Буран, неясно совсем. «Лишь бы не морок, мать его. Если налетит, всех тут к чертям когтями посечет раньше, чем я его убить смогу. Хотя, дрожание воздуха тоже не видно. Наконец, краем глаза я заметил среди папоротника стремительную серую тень. здоровенную. Волк, выдохнул я, глядя, как зверюга спешно драпает, растворившись в зарослях. За нами все еще следят. Я думал, ты их спугнул, подал голос Олег где-то у меня за спиной. Спугнул, они же не нападают. Просто следят и выжидают шанс. Умные, гады. Глава 10. Как культивировать? А вы русский солдат? Да, это голос подал Миша. Его сестра уже спустилась, и я оглядел их чуть внимательнее. Честно, обоим дал бы лет 15 от силы. Тонкокосные, рост 1,50 м, наверное. И это у обоих еще кроссовки на высокой платформе. Лица совсем детские и очень похожие. Если Маша хотя бы смотрела серьезно и очень внимательно, будто сканируя меня, Миша просто открыто улыбался. Еще этот шарф его. Зато, говорит почти без акцента. С колоритной компанией меня система свела, ничего не скажешь. Негр, китайцы-близнецы, парнишка с голосом мультяшки. Нормальность сметаны на этом фоне начинает выглядеть подозрительно выбивающейся. И из них мне делать свой боевой отряд, выживать как-то надо, и в группе это делать проще что физически, что психологически. Если эти ребята мне никто, то Юлю я спасу точно, и хотя бы будет, на кого ее оставить, отправляясь в сольные походы за навыками и эссенциями. Но начинать с ними будет чертовски сложно. Ладно, я каких только новобранцев на своем веку не повидал, и из этих сделаю суровых злобных убиваторов, из тиктокера, в первую очередь. Ответить на наивный вопрос Миши я не успел, Маша ткнула его локтем под ребра и сердито бросила что-то на китайском. Ну, типа, Сиами Си Цзиньпин, вблизи. Кстати, стало видно, что сложена девушка очень спортивно. Ну, с учетом ее хрупкого сложения, конечно. А короткая маечка не скрывала неожиданно развитые мышцы пресса. Миша аж задохнулся от возмущения, выдал что-то в ответ. Абибас Хуави, Чан Ли Шаолинь. Ну, за точность передачи его тирады я не отвечаю. Услышал примерно так. Ладно, ребятишки, я хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Время не резиновое. Так что давайте знакомиться и решать, со мной вы или со мной. Ты хотел сказать, с тобой или не с тобой, влез Илья. Я хотел сказать то, что сказал. Вариантов у вас нет, если не хотите быть сожранными монстрами. Близнецы прекратили пикировку, Илья нахмурился, а сметана бросила на меня быстрый взгляд, не отвлекаясь от ран Олега. Его покоцали сильнее, чем я думал. Он снял рубашку и футболку, и все руки и торс у него оказались в царапинах и кровищих укусах. Несколько были на шее. Похоже, бурундуки вообще хотели ему сонную артерию вскрыть, и только чудом не попали, куда надо. Пятница по лезвию бритвы прошел и даже не понял этого. Олег мне всех вас назвал, так что на представление тратить время не будем. Меня можете называть дядей Никитой. Лучше на «ты», формальности ни к чему. Прям дядя, иронично пискнул Илья. Олег тихо хмыкнул. Он совсем недавно выдал то же самое. А чтобы не прям дядя, надо дорасти. Елена Андреевна, ты доросла, называй Никитой. Я чуть не назвал преподшу сметаной, что поделать, клички в память въедаются лучше имен. Меня самого что в армии, что в полиции все больше Сабатаном звали. То, как мой позывной появился, вовсе отдельная история. Тогда, просто Лена, отозвалась девушка, наклеивая пластырь шипящему от боли Олегу на очередной укус. «Студенты, давайте вы тоже. Уже как-то не до формальностей, а я пока еще не сильно старая. Я ищу Юлю Кузнецову. Кто расскажет, где она может быть и что там у вас с деканом случилось? Когда мы сюда добежали, этот урод Серегу подстрелил в ногу. Типа, чтобы он монстров задержал. И сразу сказал своим подсосам схватить Юльку. Их с ним четверо. Трое парней и девчонка, Вероника. Они активисты из студсовета. Рассказывать начал Илья. Все бы ничего, но голос паровозика из Ромашково сильно портил мрачное впечатление от рассказа. Декан забрал Юлю, толкнул речь про изменившийся мир и попытался до кучи собрать гарем, но не смог. Китаянка шустро спряталась, проявив завидную чуйку на опасность, а сметана дала мудакам отпор. Правда, выстрелить так и не осмелилась. Потом появились мутанты, и декану пришлось драпать. Подстреленного парня пытались подсадить, чтобы он залез на дерево, но ничего не вышло. Илья на сосну залезал последним, до конца пытался помочь одногруппнику. Достойно уважения, что тут скажешь, чувство плеча есть. Мутанты порвали раненого. Следующими на очереди были бы преподавательница со студентами, но тут появились уже волки. Двоих обжег плевун, не прямыми попаданиями, а испарениями кислоты. Судя по тому, как и писал Илья, сжег к чертям слизистую и ослепил. Раненых добили крюкачи. Больше, впрочем, зомби уже ничего не успели сделать, волков было не меньше десятка, и победителями вышли именно они. 14. Влезла вдруг Маша. В отличие от брата, в ее речи акцент вообще не ощущался, будто она всю жизнь прожила в России. Их было 14, я посчитала. Двоих убили, трое остались сторожить нас, 9 пошли по следу за деканом геологов и Юлией Кузнецовой. Я только кивнул. Китаянка внимательная и собранная, это запомню. Троицу волков удалось спугнуть одним выстрелом. У декана огнестрел тоже есть. На него с поддержкой похищенной Юлии большой стаи нападут, или волки и в такой ситуации проявят осторожность. Черт, знать этого я не могу. Так, и куда они идут? Спросил я главное. К этой, как ее, пискнул Илья. К баблайке какой-то. Это избушка, кивнул я. Баблайка, просто местное словечко, диалектное. Юля помнит, что ли, где охотничий домик? Декан помнит, он тут уже был несколько раз. Угу, буркнул я себе под нос. Путь к избушке простой, главное не забыть вовремя свернуть с проклада. Во время гражданской войны в этих местах шли бои, через Будачиху от сил белых отступал большой красный отряд под предводительством Петра Сухова. Шли они с обозом, расчищая дорогу, и созданный ими путь сквозь лес не зарос до сих пор, пусть и прошло уже больше 100 лет. Этот путь и называется прокладом. С Юлей все ясно. Будем догонять. Вас всех я готов взять под свое командование. Сразу говорю, мне гарем собирать неинтересно. Творить беспредел тоже. Легко не будет. Все, включая меня, должны работать на благо группы, чтобы не сдохнуть здесь. Это, буркнул Олег глубокомысленно. Я в деле дядь Никиту видел. Он при мне 3 зомби сначала уложил, потом еще 1. И как человек он нормальный. Я, с ним однозначно. Что требуется от нас? Спросила Сметана. Она все еще перевязывала Олега. Пока что, во всем слушаться меня и не творить глупостей. Сейчас любой шаг в сторону, потенциальная смерть. Как до избушки доберемся, подробно все обговорим, разделим обязанности и будем думать, как нам теперь не сдохнуть. В одном ваш декан прав, мир прежним уже не будет, и нужно учиться жить с системой в башке, выживать, убивать монстров, становиться сильнее. Он предложил тем, кто с ним, путь психопатов, упивающихся вседозволенностью. Я предлагаю стать теми, кого он и ему подобные будут видеть в ночных кошмарах. Помедлив, Сметана выдохнула. Я согласна, готова подчиняться и работать на общее благо нашей группы. Вы кажетесь мне порядочным человеком. Ты, напомнил я. Да, точно, она чуть улыбнулась, взглянув на меня. Вдруг, покраснела и потупила глаза. Ты спас нас, и я. Я никогда этого не забуду. Я молча кивнул ей. На расшаркивание и взаимное облизывание времени все равно не было, уточнил. Остальные, мы с братом готовы идти за вами, сказала Маша. Миша на нее возмущенно покосился, явно недовольный тем, что сестра решила за него, но спорить не стал. Согласен, я же сказал, можно на ты, напомнил я китаянке. Вы здесь старший мужчина, ответила она серьезно. Я предпочту проявлять должное почтение, так мне комфортнее. Дело твое, Илья. Парень шмыгнул носом, состроил суровое лицо и пискляво выдал. Это как в кино про зомби, только хуже. И даже супермаркета под рукой нет. Но в группе выживших лидер есть всегда. Я с тобой, дядя Никита. Ты воевал? Да, да так, в штабе посидел немного. Блин, Илья хмыкнул. Типа, думаешь, я брата не смотрел? Да мне хоть брат, хоть брат. Я застряла в стиральной машине. Скажите лучше, стрелять кто-то умеет? Я из воздушки только, ответил Илья. В школе на краевых соревнованиях побеждал, кстати. Сметана только головой покачала, зато порадовала Маша. Я занимаюсь биатлоном, мастер спорта. Смогу стрелять из вашей винтовки? Нет, меня кое-что другое интересует. Лена, можно твою ракетницу? Лена кивнула, передала мне сигнальный пистолет, зачем-то пояснив. Это университетская, для вызова помощи. Ну, мало ли, я остался доволен быстрым осмотром. Обычно у гражданских ракетниц 4-й охотничий калибр, корпус очень часто пластиковый. Умельцы переделывают их для стрельбы 12-м калибром, добавляя металлический вкладыш. Это незаконно, конечно, но вполне работает. Здесь же, выстрел из такой может убить человека. В упор, все равно, что из ружья стрелять. Лен, какой сигнальный патрон? Знаешь, красный, с парашютом, нет, сейчас вспомню, звуковой сигнал бедствия или типа того, Угу, значит, громкий разрыв в воздухе и густой черный дым. Такие еще пушечным выстрелом называют. Я разломил пистолет, вынул ракету. Мы имеем дело не с людьми, а с зомби. Повреждения конечностей и внутренности их замедляют, уже проверено. Но убить можно, только повредив мозг. Из сложностей, кости у твари не пробивает даже мой карабин, в том числе и череп. Хотите убить, бейте в глаз. Что до ракетницы, я вынул из патронташа патрон, зарядил им ракетницу, с приятным щелчком приведя ее в боевую готовность. Нам повезло дважды, здесь 12-й калибр, как и у моего обреза, и корпус металлический. Честно скажу, надолго ресурса пистолета не хватит, он на меньший пороховой заряд рассчитан, но, пару выстрелов выдержит без риска, это я гарантирую. Маша, справишься? Предохранитель есть, стрелять лучше в упор, метя в глаза. Из пистолета я стреляла в тире, опыт есть. Еще патроны можно? Уговаривать девушку не пришлось. Я передал ей ракетницу, два патрона 12-го калибра в довесок и сигнальную ракету. Патронов в патронташе осталось всего 16, и это чертовски грустно. «Гильзы не выбрасывай», — наказал Маше. «Поняла», — девушка кивнула. Как она осваивается с новым для себя оружием, я смотрел с удовольствием. Разломила, вынула патрон, тут же вернула и привела в боевую готовность. Проверила предохранитель, на людей при этом не направила ни разу, действовала ловко, без робости. Патроны и ракету уложила в карман штанов, он оказался глубоким, и щелкнула кнопкой, застегнув. Пока что китаянка в этой группе мне нравится больше всех, из нее точно выйдет толк, а системная прокачка в силу и выносливость должна компенсировать то, что она хрупкая девушка. Еще ракеты есть? Я повернулся к сметане. Две, но они остались у меня в рюкзаке. Я его сбросила, когда мы убегали. Только пистолет вытащить догадалась, все-таки оружие. Еще один такой же сигнальный пистолет с ракетами был у декана, и сейчас тоже валяется где-то в его рюкзаке. Я только выругался мысленно, те рюкзаки, что мы с Бураном и Пятницей находили по пути сюда, мы не обыскивали, а просто прятали. Кто же знал, что там есть что-то настолько полезное? Сметана как раз закончила перевязку, и я взялся за командование. Олег, не надевай эту одежду, она в крови. Блин, и не выбрасывай. Заверни в пакет, и в рюкзак. Надевай чистое и раздавай всем кайла. В чехле от Сайги их, помнится, 3, у Олега на поясе, 2. Тебе одно из своих придется пожертвовать. Чехлы тоже всем раздай, с ними удобнее. Маша, Лена, вы без ремней, у меня есть лишние. Сейчас дам. Илья, держи бутылки, надо воду в колодце набрать. Все, погнали. Так, спокойно, я из них таких убиваторов сделаю, что самому страшно будет. Да, Илья, реально, черпаешь кружкой и наливаешь в бутылку. Мутантов пачками будем гасить и качаться как не в себя. Сейчас шило дам, проколите дырки в ремнях под себя. Система еще пожалеет, что качаться нам разрешила. Справа кайло цепляй, ты же правша, блин. Не было у бабы печали, купила баба порося, как дети малые. Следить за лесом еле успеваю. Хорошо, Буран рядом, он никакую дрянь близко не подпустит. Еще тиктокер этот. Миш, у тебя что в рюкзаке? Хлам лучше сбросить, берем самое необходимое. Тут все необходимое, дядя Никита. Я в упор уставился на парня, подняв одну бровь. Он уже через пару секунд отвел глаза и горестно вздохнул. У меня тут оборудование съемочное. Камера, стабилизатор, жесткий диск. Повербанки еще, микрофон и петлички, ультрабук. Ты серьезно сейчас, даже на дерево с этим хламом лез, и одежда теплая. Миша под моим взглядом с каждой секундой будто становился меньше, а голос его затихал. И продукты от спонсоров. Дай посмотрю. Да, дядя Никита. Китаец сбросил со спины здоровенный походный рюкзак с закрепленным снизу спальником, передал мне. Срань господня. Он сколько весит вообще? Килограмм 20? Да нет, даже все 30, наверное. Ты как его таскаешь вообще? Я выносливый. Ага, как ослик. Маленький, а повозку тянет. Пожалуй, я сейчас Мишу даже зауважал. Он дурак, тут без вопросов. Но дурак, верный своему делу. Зомби, гигантские волки, система, энергетические стены вокруг, да пофиг, надо же видосы снимать. Творческие люди, они такие. Я с писателем 2 года в одном отряде воевал. До сих пор помню, как он сидел после 2 суток без сна, грел над окопной свечой тушенку и бубнил. Да, ладно, Саботаныч. Зато, какой материал для книги. Я напишу, все охренеют. А еще Миша реально выносливый, и реально тупой. Ладно, Вся электроника сдохла, ее выбрасываем. Это понятно, можно я попрощаюсь, в топ выйдем, мировых боссов с полтычка укладывать будем. Давай, пацан, жги. Весь электронный хлам из рюкзака он вытащил быстро, опыт сразу чувствуется. Разложил под сосной и встал на колени, соединив ладони в молитвенном жесте. Мой взгляд пересекся с Машиным, девушка лишь молча развела руками, типа, а что поделать, родня. Я продолжил потрошить рюкзак, куртка, кофты, штаны, трусы. Носков много, в том числе теплых, и это хорошо. Можно я возьму вот это? Маша указала на салатового цвета худи с капюшоном. Бери. Она кивнула, облачилась, и в здоровенный карман кенгуру сунула пистолет, вместо кобуры. Ага. Под одеждой лежали продукты от спонсоров. Банок 10 то ли лимонада, то ли, что вероятнее, энергетиков и целая куча батончиков. Судя по этикеткам, аналог Сникерса. Все с китайскими иероглифами. На самом деле, очень к месту. Эти быстрые углеводы должны неплохо помочь с жором при прокачке. На пятнице скоро протестируем. Его с одной эссенцией вряд ли сильно ломать будет. Олег, на, перераспредели вещи по трем рюкзакам. И зацепи для себя пару банок энергетиков и батончики. Как себя чувствуешь?